Right here, I'll be the rogue. Right here, I'll be the rogue. Right here, I'll... Я тебя найду, козел. Пидор ты знаешь. Что ты, ёб твою мать, ты выйди на улицу. Козел. Алло. Ты кто, козел? Опять этот придурок. Что за козел это? Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А тебя кто страхает? А? А? А тебя кто страхает? Кто куда звонит? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Хуй сосать будешь, нет? Ты что-то это, заговорился, по-моему? Я бы в рот тебе насрал бы. Хуй сосать будешь. Вот. Это что за клоун, блядь, звонит? Сколько лет тебе, дураку, а? А тебе какое дело, чмо ебаное, блядь? Сколько лет тебе, дураку? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я маму твою трахаю. Ну и что? А тебя кто трахает? Ты? Себя. Себя. Я и тебе, блядь. Чмо, ты заткнешься, нет? Я к тебе приду сейчас. Чмо, ты заткнешься или нет? А я к тебе приду. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Я маму твою трахаю. А тебя кто трахает? Че, охренел что ли какой-то? Я сейчас полицию вызову, да узнаете. Что вы названиваете все время? Я если к тебе приду сейчас. Хуй я тебе приду буду. Сейчас. Скотина, сволочь да. Какая-то. Надо. Алло. Привет. Здравствуйте. Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло. Я не понял, куда звонить-то? И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Ебаться хочу. Алло. Да вы куда звоните-то? Я бы тебя обнимала и целовала бы. А хуй не хочешь сосать? Ебаться хочу. Вместе с дедушками и с бабушками. Ну иди, а. Ну и что? Придешь, я тебе по-дедушки валю. Ой, мой Фред, искры из пизды летят. Вот и так оно и должно. Идешь или мне прийти? Век свободы не видать. Ну ладно, подмойся, сейчас приду. Ты что, давно хуй не сосал? Сейчас получишь. И хуй ты соси, и хубой тряси, и пошел ты нахуй, блядь. Бабулька, смешно. Еще ты знаешь, что старуха, заведи-ка хуй за ухо. Не знаю, кто звонит. Сейчас отвечу, минутку, ага. Алло. Алло. Да-да. На колени встать и ковер поцеловать. Понятно? Да? Еще что придумаете? Алло. Алло. Да-да. На колени встать и ковер поцеловать. Понятно? Что? Ну, давай, встал на колени. Что? Над вами надо издеваться. На козлами вонючими. Бабуля, это нормально с вами? Может, там валерьянки попить? А ты хуй соси, губу тряси. Больная. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту. Чтоб ты ссал и срал. какая-то больная. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я наркотики ищу. Пизжу тебя. Так скажите хоть, куда прийти-то? Милицию позвонить. Как милицию позвонить. А меня вместе с вами арестуют. Да. Обалдеть. А да хоть улицу-то скажите, какая, так я приду. Да. Алло. Алло. Да, это. Да-да, я слушаю. А вы куда звоните? Чего-чего? Куда звоните? Пошел ты, козел. Тебе чего надо-то, эй, козлина? Это ты звонишь сюда, ты козлина. Ой, сейчас я увидел, позвоню, блядь, ты... Я натравлю на тебя милицию, узнаю, откуда ты звонишь, козлина, и на тебя назову. Ты что, сука, днем звонил, надоедал, сейчас ночью звонишь, надоедаешь. Забудь этот номер телефона, никогда больше не звони сюда, козлина. Ты что, сука, оборзел, что ли, совсем? Совсем. Да. Алло. Да. Кто это? Вы куда звоните? Чего-чего? Вы куда звоните? Пошел ты, козел! Ты чего надо-то, эй, козлина? Чего ты звонишь-то? Козел, сейчас я в милицию позвоню, блядь, так ты... Ты позвони, правда, что? Ты чё, сука, оборзел, что ли, совсем? Иди нахер, ладно? Ты уже, блядь. Алло! Здравствуйте. Привет. Я женщина. Довольно-ка симпатичная. Угу. Давайте лучше познакомимся. Где вы живете? А ты где находишься, расскажи. Я сижу в тюрьме. Вот я так и думаю. Я принесу тебе, что надо. Можете сигарет принести? Принесу сигареты, травки могу. Пью. Самогон подгоню. Колбаски. А? Колбаски принесу. Куда? Говори адрес. Я в Мантурове живу. Знаешь такой город Мантурово? Нет, не знаю, не слышал ни разу. На лесозаводе туда к пятому, к переезду. И тут в центре Юнос. Поняла. Вот так. Ладно. Вот у меня такой счастливый телефон, да, после грозы после. Да. Если в Мантурове живешь, скажи, так и будет. Алло. Кого спросить? Вот рядом жила, пришла, так и быть бы. Ну, пришла, я недалеко живу, я могу приехать, такого ничего. Хоть выгляжу более-менее... Даже ровесницы, не ровесница, а постарше меня лет на 10 и помоложе, завидуют мне, что ты больно молодо выглядишь. Ну, что делать? Ага. Хорошо сохранилось. А? Сколько лет? Хорошо сохранилось. Сколько лет сидишь-то? 66. Мне 66 еще только. А сколько сидеть осталось? Я женщина средней упитанности. Да нахуй мне нужна упитанность твоя? Сколько тебе осталось сидеть-то? Да. Средней упитанности. А? Женщина средней упитанности, ты еще на проводе? В общем, как этот говорил Карлстон, я женщина средней упитанности. Вот, знаешь, Карлсон говорил, я мужчина хоть куда, средней упитанности. Вот так. Да, ну ты там находишься-то, в этом учреждении. Да. Давно? Да. Давно? Да. А, конечно. Сколько вам лет? Мне 50. Ну, я для вас еще девочка, значит, мне 66. Да, ничего, пройдет. Да. Я и пить не пью, даже пиво. Ничего, А-а-а. Ни самогон, самогонку тем более не гоню. Я ни пиво, ни водку не люблю, люблю квас, мороженое. Ага. Ладно, принесу мороженое тогда. Да. И я позавчера мылась. Когда? Мылась? Я позавчера мылась. А я каждый день моюсь. А то бы в ванну пригласили. Ну, приходи. Отпустят? Да. Ну, приходи, я недалеко живу, приходи. А теперь никому не нужна, стара стала. Да? Ты кто хотел? Ядрит твою мать, до каких пор будете звонить? А ты козел. Козел. Безрогий ты козел. Куда ты звонишь и кому? Козел, безрогий. Какого черта вы нам второй день названиваете, два козла? Какой я козел, что ты, ёб твою мать, с ума сошел? Куда вы звоните? Что вам надо от нас? А кто это? Что, фамилию сказать? Она тебе ничего не даст. А кто это? Я вся жена. Смирнов Василий Андреевич. Ну и что, знакомиться будем? Пошел ты нахер. Я Смирнов Василий Андреевич. Алло. Поел. Кто такой человек говорит? Господин Смирнов, еще раз позвонишь, я приеду с милицией и разберусь с тобой. На 15 суток тебя закрою. Безрогий козел. Вот так вот. Нечего, что ты звонишь людям-то? Да мозги компотируешь. Что ты меня сюда? Делать нечего, не звони. Козел, безрогий. Ну, козел-то это ты, наверное. Тебя жена козлом называет. Козел, что ты, ёб твою мать, тебе сколько лет уже, козел? Тебе уже под 70, наверное. А ты все еще херней занимаешься. В детские игры играешь, телефоны разбираешь. Я тебе объясню, где же два. Я говорю, приеду с милицией тебя и закрою их, чертовой матери. И еще никуда не тебя, а в психушку. Вот, вот я тебе куда закрою. Что ты меня тогда? Да? Козел. Слушай, дядька, ведь вы второй день нам мозги компостируете. Мы действительно через милицию определим ваш номер и выйдем на вас. Я сейчас позвоню. Вчера женщина какая-то материла, сегодня ты. Что вам надо от нас? Почему вы звоните на наш номер? Мы никакого отношения к вам не имеем. Сейчас милиция приедет. Это квартира. Это Смирнов Василий Андреевич. А мне без разницы, я не знаю такого. Это я вся жена Людмила Васильевна. Чего ты мне звонишь? Мне звонишь-то все. Я тебе не звоню, ты вот звонишь на наш номер. Ну вот, да, хуйня, ёпта, отсюда. Да. Алло. Да. А кто это? А кто нужен? А? Кто нужен? Кто нужен? Так вы звоните, а не я? Нет, мы не звоним. А почему? Да. Морг слушает. Кто? Морг. Ага, я сейчас перезвоню в милицию. Алло. Морг слушает. Да. Морг слушает. Что вы хотели? Что говорит? Это морг. Что вам нужно? Я вас спрашиваю, что вам нужно? Я вас спрашиваю, что вам нужно? Мне ничего не нужно. Вы перестанете или нет звонить? И все смеется. Сейчас я милицию позвоню. Дайте, медный грошек, господин хороший. Ебанутая. Да. Алло. Да. Я вот на голову разделась и жду тебя. Вы не туда звоните, наверное, похоже. Ну как, дед? Я бы тебя обнимала и целовала бы. Ебанутая, это прелесть. Вы кому звоните-то? Ну, а ты кто? Ну, а вы кто? Как кто? Конь пальто. А, я тоже так подумала. Да. И тебе в это, пёрнить нахуй в трубку. А? Ты что замолчал-то? А? Хуесос ты, блядь. И пидорас мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Мне печушка 15 сантиметров нахуй. Сам замерял нахуй. Матрас чуть не проткнул нахуй, блядь, ёпта. Ну я тебе эту пищульку тебе за это толкаю, ты понял меня, нет? Я ее здесь вот поймаю у подъезда нахуй и выебу нахуй раком нахуй. Я тебе тоже так сделаю. Ты меня хорошо понял, не ты? Говнасос, блядь. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший. А? Ждите. Я и здесь, прям у подъезда, поймаю. Ждите. И, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу. Ждите. И, блядь, хуй она сосет, нахуй. Ждите. Ждите. А, это магнитофон ебучий, блядь. Ждите. Да? Ро. Алло. Алло. Алло. Ро. Алло. Где ты живешь? А ты где живешь? По какому адресу? Я живу в Серкове. Ты куда звонишь? Я если к тебе приду сейчас. Зачем? Ты че? А ты кто такой? Ложись спать. Все. На каком транспорте тебе ехать? Алло. Алло. Алло. Ты кто? Пошел нахуй. Пошел нахуй. Иди, дурак. Хуй сосать будешь? Алло. Алло. Алло. Где ты живешь? Алло. Где ты живешь? Алло. Это кто? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Я если к тебе приду сейчас. А? Я если к тебе приду сейчас. Понял? Это кто? А я тебе принесу, я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? А? Чего? Ты что, хуй сосёшь-то, а? Алло, это кто? Ты, наверное, сосёшь, да? Вон чмокаешь. Блядь. А? Ну, говори, говори. Ты кто вообще? Не скажу, кто я. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь, нет? Ёбнутый, что ли, кто-то совсем? Хуй сосать будешь. Ну, ёбнутый кто-то. Ой, ёбаный, блядь. Алло. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Хуй сосать будешь, нет? Ты ёбнутый, что ли? Ты кто там звонит-то вообще? Где ты живешь? Ты же рядом со мной живешь, Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ты вообще кто? Ну говори, говори. Стефан, давай, говори, говори. Да пошел ты нахуй вообще, дурак какой-то. Давай, говори. Алло. Алло. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Я? Я бабушка. Какая бабушка? Что вы хотели? А вы чего хотели? Я не знаю, кто мне звонит, что вы хотели? Говорите, что вы хотели? А вы чего хотели? Ты мне целый вечер мозги канифолила, сегодня с утра начинаешь. Это кто мне звонит? Вы мне скажете, кто мне звонит. Я бабушка. Ну ты бабушка, чья ты бабушка-то? Лера Сазонтова. А? Кулешова Лена. Кто? Я Кулешова Лена, даже фамилию скажу. А я тебя и не знаю. Я тебя и не знаю. Нет, не знаю. Я бабушка. Ну, бабушки, бабушки, бог с тобой. Я? Да. Я бабушка. Да пой нахуй. Ну вот. Алло. Алло. Алло. А кто это? А это кто это? Да кто? Ну, пенсионер. А? А ты кто это? А ты кто? Это Смирнов Василий Андреевич. А что, к чему вы мне звоните? Так я тебе не звоню, это ты ко мне еще звонишь, ёб твою мать, на самом деле. Да где я тебе звонил, я тебе не звонила. А что вы, ёб твою мать, то квартира, то баня городка. Да пошел ты знаешь чего, ты вообще-то куда звонишь? А? Ты вообще-то куда звонишь, кому? Вот я вас спрашиваю, кто сейчас звонит-то мне? Да я тебе не звонил, я телефон не подзвонил. Это ко мне какая-то звонила, я бабушка, я бабушка, я бабушка. Да ты-то хоть кто скажи? А да ты мне скажи, кто ты. Я тебе говорю, Василий Андрей Смирнов, кто я, ёб твою мать. И откуда ты? А что вы, ёб твою мать, то квартира, то баня городка. В общем, знаешь чего, я твой телефон не знаю, не знаю, откуда ты мой телефон сдвал. Мне больше не звони, я отвечать тебе ничего не буду. Да заебав, ты нихуя не говоришь. Да. Да как тебя звать-то? Слышь, ты, баран, еще раз сюда позвонишь, башку оторву. Ёбаный я тебе сейчас дам, как тебя звать, блядь. А? Хуйна! Какой я козел, что ты, ёб твою мать, с ума сошел? Да. Алло. Ну? Сейчас, говорит, сторож Яськов. Какой нахуй сторож, придурок? Еще раз позвонишь, я нахуй вон сейчас ментам позвоню, блядь. Я мы Богородск. Нижегородск. Да мне похуй, откуда ты, Богородск, хуёск, ты на квартиру звонишь, баран, блядь. Достали уже, нахуй. А? Ну чё, нормальное время. Чё нормально, падла, блядь? Откуда ты звонишь, нахуй? Это я понимаю, а зарплату повысят? Дебила, нахуй, какая зарплата? Это квартира, какая зарплата? Я тебе чё, блядь? Зарплаты-то как? Да иди нахуй, дура. Как зарплаты-то? Да. Иди нахуй, блядь, племянничек! Это кто? Отъебу, блядь, вообще дырки нахуй, блядь. Нечего сказать, да? Я не знаю. Алло. И хуй ты соси, и хубой тряси, и пошел ты нахуй, блядь. Стишки рассказываем. Нечего сказать, да? Да мне много чего сказать, мне интересно, кто ты есть? Я мужчина, звоню тебе. Да? А звать тебя мужчина. Как мужчина? Мужчина. Звать тебя как мужчина? Папа Карло. Это не имя. Тебя как зовут? Евгений Александрович. Евгений Александрович, тебя не заебало сюда звонить? Ну ты уже не первый раз сюда звонишь. Ты еще не понял, что ты не туда звонишь? А ой, бля, разозлился как. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, ну, я тебе расстрадую, нахуй. Да я не разозлился, я тебе просто говорю. Ну ты ж голубой. Все правда, что ли? Блин, я не знал. А ты с конца на конец перепрыгни. Да? Еще чего умного скажешь? Да, да, да. А ты хуй соси, губу тряси. Вы там это, в паре, что ли, это, Петросяны, блядь? Как же у Петросян зовут? Короче, понятно. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Да? Ты куда звонишь? А? Кому звонишь, говорю? Да не звонил я вам, нахуй. Это вы к нам звоните сюда. Как я могу тебе звонить? У меня трубка на телефоне лежит, блин. Я к нему вообще не подхожу. Я к нему никогда не, с него никогда не звоню. Да я тебе вообще не звонил, нахуй. Ну ладно, вот, блин, у меня, значит, звонит телефон, берут трубку, и ты на линии, и ты мне не звонил. Нахуй вы сюда звоните. Ты дебил, что ли? Давай свой адрес, нахуй. Давай, я сейчас прибегу, нахуй. Да прибегай. Где ты? Давай, давай, нет, ты походу это, ты немного это, старенький, давай-ка я подойду, я помоложе буду. Кто? Подойду, помойду, расскажу. Куда, куда, куда подойти? Вот это там и говорить, нахуй. Куда подойти? Черная Слобода, Матросов 18. Чего? У меня есть топорик такой, знаешь, прям тюк и пидет, нахуй, и головка отскочила, нахуй. Да у меня тоже много чего есть, что ты пугаешь меня? И головка отскочила, нахуй, за молосянки взял, вон, показал, нахуй, и все. До свидания. Да? Понятно. Ты кому звонишь-то? Ты объясни мне. Ты что, давно хуй не сосал? Вообще никогда. Будешь сосать, как положено. Не буду. Хочешь, ты проверить хочешь? Ты кому звонишь? Ты кому звонишь, Мудин? Ты объясни мне. Вот ты вот звонил, вот ты по этому номеру. Не первый раз ведь уже звонишь. Ты объясни, какого хера ты звонишь сюда? Кому ты звонишь? Да опять дебил этот. О! А, хуесос пришел, блядь. Ты кто? Че молчишь-то? Тебе в это пёрнить нахуй в утробку. Шутник, шутник. Ну и что? И все, в трубку пернул, смеются вдвоем. Там баба и мужик, они вдвоем уже разговаривают. Ну и че? Если ты русский, православный, матом не будешь ругаться. Грех. Я понимаю, девушка, грех. А вам что нужно-то? Ага. Ага, я на залу разделся и жду тебя. Да хоть ты кого жди, контуженная, блядь. Я бы тебя обнимала и целовала бы. Ты что, ёбнулась-то? Ты куда звонишь-то? Над вами надо издеваться. На козлами вонючими. Вот я и говорю, что ты овца вонючая, блядь. Вместе там с козлом вонючим, блядь. Ну ты есть такой, дурак. Алло? Алло? Да, слушаю вас. Ну вот, да, хуйня, ёпта, ёпта. Тебе вот хуйна, ты дедушка больной, что ли? Тебе психушку вызвать? Городская баня? Баня городская? Да. А? Баня городская. Ну, скажите ваш номер. 2-0-4-80. 2-0-4-80? Ага. И зачем вы нам звоните? А зачем ты мне ночью звонишь? Мы вам не звоним, это баня городская. Да за бабки нихуя не говоришь, не про себя ее. Алло. Поел. Поел. Вот и поел. Козел! Ты кто, козел? Козел! Ну, козел, понятно. Козел! Ты глухой, да, козел. Алло. А ты кто? Не звоните сюда, пожалуйста. Я вам не звоню, а? Понимаете вы, нет? А ты кто? Ты откуда звонишь? Я вам не звоню, это вы мне звоните. Не звоните сюда больше. Вот я вас спрашиваю, кто сейчас звонит? Да. Ну вот, да, хуйня, ёпта, чё ты. Ну чего, охрипни, холодной воды попил, что ли, голос охрип? Ёбаный козёл, козёл. Ну ладно, рад тебя слышать. Ты кто, козёл? Ладно, дорогой, я занят, очень занят, зубы чищу уже тут вот, так что извини меня, пожалуйста, рад тебе. А ты приходи ко мне на квартиру, тут недалеко. Ну, как-нибудь в другой раз, как-нибудь, когда свободен. Когда свободен. У него где-то пятиэтажки на берегу реки. Ага, где? Это Смирнов Василий Андреевич. Смирнов Василий Андреевич? Да. Это ваша фамилия, имя, отчество, да? Да. Ну, как-нибудь может, увидимся, может, познакомимся Но я, извини, я ведь, мне 79 лет, я уж не молодой. Ага. Так что я и устаю там уже, и вообще вот так что вот. Ну, во всяком случае, вы жизнерадостный человек такой, вот, ладно. Крепкого здоровья, а вам сколько лет? 80. О, ну дай бог здоровья, наикрепчайшего. Ну давай, всего доброго. Вот и козел. Ну давай, все. Алло? Алло. Алло. Алло. Где ты живешь? А вам кто нужен-то? Вам кто нужен-то? Где ты живешь? Кто? По какому адресу? Это Серкова. Да. Да. Где ты живешь? Да я говорю в Серкове, а вы где живете? По какому адресу? А зачем вам адрес мой? Я если к тебе приду сейчас. Не надо, зачем? Мы спим еще. Ну как нет? Не, ну что, рано еще, вы что? Сосать будешь. Чего? Хуй сосать будешь, нет? Да пошел ты. Ну как нет? Алло. Алло. Да-да. А кто это? А кому надо? Проверь квартиру. 301, да. Ну что, не поняла ничего. Куда она звонит-то? Ой, батюшки, приватизировать квартиру. Приватизировали. Ну, да. А что ты хочешь? А что я приваю? Не продавать же. Продавай. Приватизировать или что сказала ты? Приватизировала. Ой, батюшки. Ага, все. Ничего не поняла. Откуда ты звонишь-то? Из дурдома? Кто звонил? Откуда какая ты звонишь-то? Какая женщина звонила тебе? Откуда ты из дурдома звонишь-то? Ну? Ты в дурдоме находишься? Ну? Да? Ну, что? Пошла нахуй! Слышь? Ой. Привет, квартиру. Приватизировать квартиру. А? Ты ку-ку, тебе ты дура, да? Ой, батюшки. Ты дура? Алло. Я бабушка. Я вызвала уже милицию, сейчас выйдет милиция и к нам явится. Да что это за нахальство? Куда Бог это вы звоните? Кому это вы звоните? У меня сын в милиции, сейчас он к вам подъедет. Да пой нахуй. И вот и будет я бабушка. И будет дедушка. А я тебя и не знаю. Алло. Я бабушка. Да ну и хуй собачь ты, бабушка, ты что, с ума что ли сошла? К вам уже милиция едет, мы вас вычислили. Я вызову. Что вы на самом деле? Вы куда звоните? Ты бабушка. Да хуй собачь ты, бабушка, хоть дедушкой будь. Чья ты бабушка-то? А ты чья бабушка-то? А? А? Хуйна! Да я тебе не звонил, я из телефона... Да. Койот безрогий. Алло. Ёбаный койот. Чё надо? Койот. Пошёл нахуй. Да. Вот и койот. Чё надо? Ёбаный койот. Чё надо? Ну вот да, хуйня, ёпта, чё ты. Кто ж ты дебил, блядь, не звони сюда. А ты выходи ко мне на квартиру, тут недалеко. Тут недалеко, вот сам сходи нахуй. Алло. Алло. Алло. А кто это? А кому звоните? Да ты-то хоть кто, скажи. Тварь я. Ты звонил уже сюда? Еще раз позвонишь, напишу заявление в милицию, все. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. А кто вы? Сначала мне скажите. Это Ермакова. Кто, Лида? Ой, это Брижатая звонит. А так а ты куда, ко мне как попала? Вам кого нужно фактически? Так это вы мне звоните, вы мне скажите, кого вам нужно. Вы позвоните этот 08 или может быть 03. А зачем мне звонить-то? Что такое? Ну что такое? Вот вы мне скажите. Вы мне звоните. Кто вы такая? Почему вы мне звоните? Зачем я вам нужна? Я бабушка. Я бабушка, да хуй собачьи бабушка. Я это тебя давно слыхала. Ты бабушка. Я вызвал уже милицию, сейчас выйдет милиция. Я вызвал две милиции, а у меня сын вон из милиции. Он сидит около меня. Ну, кто ты такая? Я из Серкова. Ну, а чего тебе надо? И я не звонила никому. Как это ты не звонил? Вот я сняла телефон, ты мне звонишь. Кто еще? Ну, я не кто знаю. Кто еще? Не знаю, кто еще. Нет, я тебе звоню, а ты мне звонишь. Я вот сняла телефон, ты мне звонишь. И чего ты тут мне? Я бабушка. Ты чья бабушка-то? Я бабушка. Да, чья ты бабушка-то? Нет, я никому не набираю. Ну как это нет? А я снимаю мне звонки и встречаешь, я бабушка. Кто? Ты мне встречаешь, ты бабушка. Ты вы из какого, из глупого дома, что ли, из какого звоните? Я вот бабушка. Сейчас поеду в эту, на ТРС и узнаю, откуда вы взяли наш телефон. И чтобы вам за эту штучку сделали. Ты что, с ума что ли сошла? Я пошла. Я никому не звоню. Ну как вот ты мне звонишь, когда я слышу звонок и снимаю телефон? У меня 5-54-03. Ну это я и не знаю твой телефон, он мне и не нужен, ты мне не нужна. А ты вот узнала мой 01. Ну я не знаю. Ты знаешь ли, чей телефон с 01-то? Это Ермакова. Да, Альбина. Ты сколько мне звонишь, бабушка? Да за что ты мне бабушка? Что ты бабушка? На кой ты мне бес нужна бабушка-то? Чья ты бабушка-то? А ты чья бабушка-то? Я тебе не сказал, что я бабушка. Это ты мне отвечаешь, я бабушка, я бабушка, я бабушка, я бабушка. Ты я бабушка, я бабушка. Да, вот ты зачем мне ты тут это отвечаешь, ты бабушка? Кому это мне, мне это не надо? Я сама бабушка. Хуйна! А вот ты ее вот себе возьми и в глотку засунь. Ну ты бабушка, чья ты бабушка-то? А вот ты чья бабушка? Это я у тебя узнаю, ты чья бабушка-то? Я бабушка, я бабушка, я бабушка. Слушаю. Алло. Алло, слушаю. Ой, батюшки. А кто это? Квартира. Приватизировать квартиру? Да. Приватизировать или что сказала ты? Я говорю, квартира, куда вы звоните-то? Слышу, слышу. Приватизировать квартиру. Чего приватизировать? Куда звоните-то? А что я приваю? Не продавать же. Куда звоните-то? Ой, господи. Я плохо слышу. Куда звоните? Кто звонил? Или ты звонила? Алло. Приватизировать квартиру. Да кто тут звонит-то? Ну? Алло. Наташа. Кто-то? Наташа. Какая Наташа? Слышу, слышу. Какая кто-то... женщина звонила тебе? Кто? А? Кто звонит-то? Алёна, что ли? Я не пойму, кто звонит-то. Господи, я ничего не пойму. Кто звонит сюда? Паянова Наташа. Какая Наташа? Какая Наташа? Ничего не поняла. Какая Наташа? Баянова. Да какая Стоянова? Нету тут ее никогда и не было. Кто? Да вы не ошиблись номером, не туда звоните. Я не знаю. Ну что не поняла ничего? Куда звоните? К тебе. Кому? Приватизировать квартиру. А чью? Я не знаю. Чью квартиру звоните-то? Приватизировать? Чего приватизировать? Приватизировать квартиру. Чью? Приватизировать квартиру. Чью квартиру-то? А? Чью квартиру-то? Ну я не слышу, что там он мне говорил, кто звонил, даже не знаю. Да вы куда звоните-то вообще? Приватизировать квартиру. Чью? К тебе. Ко мне, кто? А что ты хочешь? Кто звонит, тот спрашивает вас. По телефону что разговаривает, я хорошо не понимаю. Кто звонит мне? Баянова Наташа. Какая Наташа? Света Баянова, что ли? Да нету тут никакой Светы Стояновой. Ну что не поняла ничего? Да вы не туда звоните, едет твою мать. Ой, батюшки. Приватизировать квартиру. Алло. Приватизировать квартиру. Да алло. Кто звонит-то? Назовитесь, кто вы? Ну позвони люди туда, 5:20. Да какие 5:20? Люди, позвони, может, что там такое? Чего там такое, вы не туда звоните там? А что я приваю? Не продавать же. Приватизировать квартиру. Какую, чью? Ой, батюшки. Да назовитесь, кто звонит? Ничего не поняла. Назовитесь, кто вы? Алла Пугачева. Кто ты есть-то? Ну дайте, кто еще есть рядом? Я вот на голову разделась и жду тебя. Я бы тебя обнимала и целовала бы. Алло. Алло. Да. Ебаться хочу. Ебаться — это прелесть. Да. И когда, ну, приходи. На кровати, да, с хорошим ебарьком. Приходи. Искры из пизды летят. Возьми воды, да потуши. На колени встать и ковер поцеловать. Понятно? Приходи, выдеру. Приходи, я тебе что, испугалась? Я говорю, ты приходи. Ну давай, встал на колени. Я тебе встану на колени. Над вами надо издеваться. На козлами вонючими. Ах ты, козлиха. А ты хоть соси, губу тряси. Чего? Ага. Ага. Пососи-ка на. А ты с конца на конец перепрыгни. Сколько мне дает? И тебе был тишоу, Бенни Хилл и все на свете. Эх ты, блядь, ты старая. Ну что, довольна? Да нихуя, и лук убешок. Довольна, нет? Что ты, какой базар? Ой, ёб твою мать-то. Ай-яй-яй. Стыдно. Захотела, значит? Захотелось? А чего? Да, пизда чешется. Ебаться — это прелесть. Да? Да, да, да. Да, ну приходи, попробуем. Да приходи, господи. Да приходи, а куда? На Дякина 1 и вот здесь вот, дом престарелых. Да? Ага. Ну, а я представляю, старичок, выдеру как-нибудь. В дурдоме. Вместе с дедушками и с бабушками. Да пошла ты нахуй, блядь, ты старая. Тебе паузу в жопу заткнуть нахуй эту. Чтоб ты встал и срал. А дед пизду горячую, пизду горячую в кочергу. Довольно, нет? Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебя нахуй, блядь. Еще один дурак. Ведь мне божки оторву нахуй, и мне никто ничего не сделает нахуй. Да? Ну давай, попробуй. Нечего сказать, да? Попробуй. Давай свой адрес нахуй. Блядь, засранцевее ебаная. Давай, я сейчас пробегу нахуй. Мне две бабы, блядь, аж визжали нахуй подо мной, нахуй. А ты будешь визжать, блядь, как сучка, нахуй. Запомни, у меня с номером определительно, сейчас милицию подошлю. Да ты, сука, гандон, нахуй. Тебе в жопу ебли, блядь. Сука, ты еще сюда звонишь, нахуй. Это моя родная страна, нахуй, блядь, Черная Слобода, а ты там никто, нахуй, гандон, нахуй. Отъебу, блядь, вообще дырки, нахуй, блядь. Что замолчал-то? Нечего сказать, да? О, блядь, замолчали. Хуесос ты, блядь. И пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Жди, жди, сейчас красные фуражки подъедут. Будешь сосать, как положено. Красные фуражки сейчас подъедут. Ой, блядь, я вас нахуй всех видел. Ну посмотришь. Это ты им скажешь. Им скажешь. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ой. Да. Алло. Да. Нахуй вы сюда звоните. что? Вообще, не звонить сюда нахуй, блядь. Пошел сам. Блин, сейчас приду, блядь. Слушаю. Алло. Алло, слушаю. Слушаю, сюда. Где ты живешь? Как это где живу? По какому адресу, а? А? По какому адресу? О, а тебя это очень интересует? Да. Я ну, все. К тебе приду сейчас. Чего? Я еще к тебе приду сейчас. Зачем? А что ты здесь оставил? Хуй сосать будешь. О-о. Ну спасибо, дорогой. Хуй сосать будешь, нет? Чего? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Чего тебе надо от меня? Ты, наверное, сосешь, да? Вон чмокаешь. Придурок. Проститутка, блядь. Тебя что, съебло? А? Тебя что, съебло, что ли? Петербонка, блядь, Машенька. Тебе, блядь. Что, дорогой? Проститутка ты, Машенька, блядь, а? А почему Машенькая? А тебя кто трахает? А? Трахают тебя там, да? А я что, а почему махонькая? Ты не с дуба упал? Ты кто? Хуй, это в пальто. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Да. Фу, блядь. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебе наркотики надо, да? Вы чего, кому звоните? Наркотики ищешь, да? Вы кому звоните? Вы неправильно набрали номер. Алло. Ты дурака-то не ищи на свете. Наркотики ищешь, да? Ты что, с ума что ли сходишь? Ну как? Ты не туда звонишь. Ну как неправильно, нет? Неправильно набираешь номер. Ну как нет? Да так. Наркотики. Тебе наркотики надо, да? Ты что, учумел, что ли, там? Ты не выебывайся, это... блядь. Скоро вас арестуют. Я сейчас позвоню куда надо. Не сюда одних звонишь. Продаешь, других покупаю, да? Алло. Я бабушка. Ну и что дальше? Хуйна! А, возьми его себе, мне не надо. А? Возьми его себе, мне не надо. Ты что, с ума что ли сошла? Что вы, а что я с ума сошла? А ты что мне звонишь? Бог с тобой. А зачем ты мне звонишь? Да я тебе не звонил, я телефон не подзвонил. Это ко мне какая-то звонила, я бабушка. Как что ты мне не звонил, когда у меня сейчас телефон зазвонил, я подошла к телефону. Я не знаю, кто мне звонит. Ты, я не знаю, кто ты мне звонишь. Что вы на самом деле звоните? Кому это вы звоните? А ты кому звонишь? В общем, знаешь, что... Ты вообще-то куда звонишь? Кому? Ты вообще-то куда звонишь? Это мне звонит, а не я звоню. Я подошла к телефону, ты мне начала волновать. Я бабушка. Да хуй с собой, ты бабушка. Хоть дедушкой будь. Я уж дедушкой не буду. Это, может, ты будешь вот с ума сойдешь, и, может, будешь хоть дедушкой, полудедушкой, не знаю, кем ты будешь. Кто? Не знаю, кто я, не знаю, кто ты. Да что это за нахальство? А чего это за нахальство? Зачем ты мне звонишь, нахальство? Нет, не знаю.